Но он всегда такой, все это знают. Отлично, я пошла. Она схватила меня за руку, пытаясь удержать. Здорово танцевали, честно. Спасибо, — ответила я. Ну, хватит, не будь занудой, не уходи. Но я решила быть занудой и ушла. По дороге домой я плакала из-за того, что мир такой мерзкий, из-за того, что тот, кто был достоин любви, исчез. Умри я сейчас, никто бы и не заметил. Как несправедливо, как все безнадежно. Водолей. За то время, что ушло на поиски Ругера, я разобралась с несколькими вещами. Йоханнес Тодд был из мира насекомых-вредителей. Тех, кто забираются в твою кору и пьют твой сок. Таких, как он, не перечесть. А таких, как Ругер, стоит ждать и искать. Долгое время мне казалось, что от меня пахнет Йоханнесом Тоддом, хоть я и мылась так усердно, что кожа едва не слезала клочьями. Заявить на него в полицию было невозможно, а если бы основание для этого и нашлось, он бы только посмеялся. Надо было пережить обиду, не смертельную, но отвратительную. Отвратительного вообще хватало. Взять, например, маму с папой. После нескольких дней воркования они стали готовиться к очередной войне. Я поняла, что новое папино исчезновение — всего лишь вопрос времени. Если он не отправится распространять свой Вива Макс, то значит просто скроется в неизвестном направлении. Вообще в мире была куча вещей, с которыми надо было что-то делать. Страны-агрессоры и концерны-гиганты, которые вели себя, как Йоханнес Тодд, делали, что хотели, не интересуясь, что думают остальные. В пьесе о судьбе мира была всего пара главных и масса эпизодических ролей. Еще миллиарды статистов. Им не давали рта раскрыть, а только гоняли туда-сюда, распихивая по лагерям для беженцев, фабрикам и борделям, где их ждала рабская жизнь. Исполнители главных ролей пожирали бифштексы с кровью, а статисты рылись в мусорных бачках. Сколько еще это должно длиться? Я чувствовала, что во мне просыпается гнев. С этим городом тоже надо было что-то делать. Пока искала Ругера, я успела заметить, что нищих в метро стало больше. И это были не только обычные пьяницы, но и женщины вполне нормального вида. То есть они не были похожи на алкоголичек или наркоманок, просто бормотали, что им нужны деньги на чашку кофе. Или вообще стояли, молча протянув руку. Как-то вечером мы с мамой стали говорить о нищих. «Все равно они тратят все деньги на выпивку и наркотики», — заявила она. «Мы платим налоги, чтобы те, кто по-настоящему нуждается, получали помощь. Но откуда тогда берутся нищие у входа в метро? Почему кто-то спит у нас в подъезде, если они могут обратиться за помощью?» Мама вздохнула и захлопнула дверцу посудомоечной машины. В последнее время машина стала капризничать, и мама пробормотала что-то вроде «папа мог бы и починить дверцу». Мол, у него достаточно времени. Я поняла, что она не настроена продолжать разговор о нищих, которые есть, хотя их не должно быть. Потому что она, очевидно, считала, что мы живем в лучшем из миров. «Где папа?» — спросила я, намазывая себе бутерброд. Ни у кого не было желания готовить ужин. «Может быть, сварить яиц? Оставь мне немного икорной пасты, будь так добра», — попросила мама, уставившись на тюбик в моих руках так, словно я выдавливала не пасту, а ее мамы жизнь. Было видно, что она устала. Она повесила пиджак на спинку стула и выпустила блузку поверх юбки. Под мышками виднелись темные пятна пота. Такой я маму раньше не видела. «Трудный был день?» «Хочешь яиц?» — повторила она. «Да», — согласилась я. «Мама, ты какая-то рассеянная, как будто не слушаешь меня вовсе». «Конечно, слушаю», — вздохнула она. «Ты спросила, трудный ли был день?» «Да ладно, ничего». «Ну и день». Она бессильно опустилась на стул. «Компьютеры зависли, наверное, из-за какого-то вируса. А вообще я не знаю. И это папина работа, еще неизвестно, что с ней будет. Учитывая его характер, они наверняка возьмут кого-нибудь другого. И это значит, что он снова может в любой момент исчезнуть. Или залечь в ванне». «Мама», — произнесла я, гладя ее по волосам. Совсем не таким блестящим и гладким, как обычно. От этого прикосновения она заплакала. Вода для яиц кипела вовсю, кухонное окно запотело. Мы сидели в аквариуме и, наверное, уже превратились в двух плотвичек. «Как несправедливо!» — всхлипывала она. «Ну, беспокойно мямлила я, с папой нужно быть терпеливой».